Глава 30. Планета стремительно проваливалась в прошлое. Уже исчезли вулканы, потому что все превратилось в один большой огненный океан. А неприметный все хлестал планету плетью. Он шел, и идти ему было далеко. Ускорялся бег времени, словно планета хотела избавиться от неприметного хитрым и страшным образом. Постепенно потухал огонь, увеличивался радиус планеты, рыхлее и легче становилось вещество, из которого она состояла. И вот уже только огромная аморфная туманность окружала его. Да и та все более разреживалась. И плеть уже не встречала сопротивления, и за каждым атомом приходилось гоняться, как за быстрым зверьком. Первоначальная пепельная мгла наполнялась светом, пока, наконец, туманность не рассосалась по всей Вселенной. И светило, которое когда-то в будущем потрудится над созданием планеты, откатывалось все дальше и дальше. Вот и оно превратилось в звезду, обыкновенную, как и все другие. И уже не отличить ее от всех других недосягаемых светлячков неба. И плеть неприметного была обречена рассекать лишь пустоту.